Глава 4. Академия. Меня выпустили через 3 дня. 3 суток, проведенных в бетонном пенале, где можно было лишь сидеть или лежать. Правда, имелась металлическая лавка, на которой можно было скрючиться на боку, раковина с краном и отхожее место за ограждением. Для смертного, особенно дворянина, такое времяпровождение показалось бы адом, но я после 1000-летнего заключения просто наслаждался отдыхом и развлекался как мог. Несколько раз использовал астрального воина для запугивания охранников или нагревал докрасно металлическую дверь камеры. И вот на 4-е утро снаружи раздались звуки отпираемых засовов, а затем и сама дверь поползла в сторону. Я осторожно сел, выглядывая в низкий дверной проем, но смог увидеть лишь закованные в бронескафандр ноги охранника. «Курсант Огнев, на выход!» — прозвучал снаружи женский голос. Обращаются не как к заключенному, уже хорошо. Склонившись, я выбрался из камеры и с наслаждением выпрямился во весь рост, чувствуя, как хрустит позвоночник. Не сдержавшись, потянулся и лишь после осмотрелся. Передо мной стоял боец в броне, а справа от него невысокая молодая женщина в сером мундире со знаками различия, показывающими, что передо мной как минимум майор, только неизвестно какой службы. «Курсант Огнев, следуйте за мной. Его высокопревосходительство начальник Императорской академии ожидает вас в своем кабинете». «Ох ты ж! Сразу к начальнику всей академии! А я думал, что меня попытаются по-тихому прикончить или вышвырнуть со столичной планеты со всеми вытекающими последствиями. Однако пронесло. Шли долго, 30 минут, дважды пройдя сквозь здание. И, наконец, добрались до административного корпуса. Так я обозвал небольшой, вычурно отделанный то ли дворец, то ли замок. Выглядело строение древним. На входе боец оставил нас, и дальше мы пошли вдвоем с женщиной-преподавателем. Поднялись по лестнице на 3-й этаж, дважды миновав бравых бойцов в парадных мундирах, свернули в широкий коридор и вскоре остановились перед массивной дверью, на которой золотыми буквами красовалась надпись «Приемная начальника Императорской академии. Иващенко Дмитрий Иванович. Князь». Моя спутница постучала в дверь и тут же приоткрыла ее, жестом приглашая следовать за мной. Внутри, кроме небольшого стола, за которым сидел седовласый старик в очках, и двери, ведущие непосредственно в кабинет начальника, ничего не было. Видимо, начальник академии любил, когда его посетители маялись от неудобств. Впрочем, в этот раз нам не пришлось ждать. «Уже привели. Мария, пусть курсант сразу проходит к его высокопревосходительству. Его уже ждут». Дальше я прошел один. И сразу же понял, что попал в логово матерого хищника. Стоило мне перешагнуть порог, как меня начало давить чьей-то мощной аурой. Давление было столь сильным, что у меня потемнело в глазах. Если бы сюда зашел боярич или тот барон, что не прошел проверку, они бы тут же упали без чувств. Я же держался, хотя мое физическое тело через секунду уже молило о пощаде. «Крепкий юноша», — прозвучал спокойный, бархатистый голос, и давление тут же исчезло. Зрение медленно стало возвращаться, и я смог рассмотреть помещение. Стены, увешанные различным холодным оружием, от которого веяло скрытой силой, длинный массивный стол из черного дерева, поверхность которого была настолько отполирована, что в подробностях отражала потолок. Дюжина деревянных кресел из того же черного дерева с высокими спинками и мягкими пурпурными сиденьями. А во главе стола — хозяин кабинета. Высокий. Это было понятно даже по сидящей фигуре, невероятно широкоплеч, что не скрывал, а наоборот подчеркивал серый мундир. Черные курчавые волосы на голове и такая же борода, полностью скрывающая лицо. Кроме мощного носа, больше похожего на орлиный клюв, и серо-стальные глаза, настолько пронизывающие, что я физически ощутил взгляд начальника академии, который словно пытался пробуравить меня насквозь. «Здравия желаю, ваше высокопревосходительство!» произнес я, замерев по стойке смирно. Сейчас у меня не было никакого желания пытаться бороться с хозяином кабинета, только усугублю свое положение. При нынешних моих возможностях я еще не скоро смогу противостоять этому хищнику. «И тебе здравствовать, граф. Присаживайся». Князь Иващенко указал мне правой рукой на ближайшее от него кресло, и я тут же принял предложение на слегка одеревеневших ногах, проследовав к указанному месту. Опустившись на мягкое сиденье, положил руки на стол и замер. «Догадываешься, зачем я пригласил тебя?» «Из-за серого цвета артефакта», — предположил я. «Верно. За все время, пока я занимаю должность начальника Академии, такое свечение произошло впервые. Признаюсь, у меня поначалу даже возникла мысль, что тебя стоит устранить, но сдержался. Есть у нас особый протокол для подобных случаев. Пришлось его задействовать. Как итог, с самого верху пришло распоряжение принять тебя в Академию». Князь умолк, а в его руках появилась небольшая серебряная фляжка. Он сделал из нее несколько глотков, после чего продолжил. «Причем с уточнением. Обучение ты будешь проходить по индивидуальной программе. Ради этого пришлось выдернуть с заслуженного отдыха двух профессоров, которые учили еще моего отца. Знаешь, к чему я все это рассказываю тебе?» «Понятия не имею, ваше высокопревосходительство», — признался я, хотя предположения у меня имелись. «Жаль», — покачал головой князь. «Я ведь рассчитывал, что ты поможешь мне разобраться в происходящем. Ну да ладно, оставим это. В общем, твое дело я тщательно изучил, даже сделал запрос в орден. Только сегодня пришел ответ. Дар предтеч у тебя весьма разносторонний, воздействию альфа практически не поддаешься. Зато простой дар отсутствует. Искоренители отзываются о тебе крайне хорошо, что в целом уже снимает все подозрения в пособничестве нашему общему врагу. В общем, первое время будешь проходить обучение по стандартной программе, пока профессора не составят тебе индивидуальную. Тогда уж извини, придется поднапрячься. А сейчас... Думаю, тебе стоит принять душ, навестить столовую и выспаться как следует. Кто там привел тебя? Передай, чтобы скинули данные по Академии. Без них можно столько нарушений сделать, что твоя трехдневная отсидка в изоляторе покажется курортом. Все, можешь идти». Покинув кабинет главы Академии, я передал сопровождающей меня красавице слова начальства про карту с расположением корпусов, учебных классов и полигонов, после чего тут же получил инфопакет, а следом и маркер-пропуск. Удобная вещь, которую невозможно потерять и подделать, зато с ее помощью я могу легально пройти туда, куда мне открыт доступ. «Но учти, курсант Огнев, здесь не принято праздно шататься», — предупредила меня сопровождающая. «Так что следуй прямиком в казарму». Давно я не жил в подобных местах. Пожалуй, последний раз еще до того, как стал бессмертным. Ну да ничего, разберемся. Надеюсь, меня ожидает не одно большое помещение, в котором спят несколько десятков, а то и сотен человек. Повезло. Казарма была больше похожа на гостиницу с отдельными номерами-комнатами, имеющими полный набор всех удобств. Единственное, что мне не понравилось, в каждой комнате проживало от 2 до 4 человек одного пола. Я рассчитывал на одиночество, но, увы, одно порадовало. Меня поселили туда же, куда и Михаила Земелина. Поэтому, когда я шагнул в мое новое жилище, сразу услышал радостный голос боярича. «О, ваше сиятельство! Вы все же прошли испытание! Как же я рад!» Чистый, в свежей одежде, расположившись на кровати, я слушал последние новости. Мне уже было известно, что у Земелина артефактный камень засветился зеленым, и значит, Михаилу придется через год снова пройти испытание. Если во второй раз загорится желтый, хорошо. Если оранжевый или голубой, придется возвращаться домой. Опять зеленый, еще один год обучения. В целом, очень редко бывало так, чтобы артефакт сразу определил ученика как готового к борьбе с альфа-проявлениями. Поэтому боярич был уверен, у него все получится. Еще я узнал, что в Академии всего 12 первогодков, со мной 13. Боярич еще не успел со всеми познакомиться, но уже имел представление, кто есть кто. Один княжий сын, 2 маркизы, 3 графа, считая меня, 2 графини, 2 виконта, баронесса, боярич и, как это ни странно, безродный простак. Как ни дворянин смог попасть в академию, неясно, но Михаил отметил, что у этого смертного очень сильный дар. Обязательных занятий пока что не было, они должны были начаться через 2 недели, однако те, кто находился здесь уже давно, нашли платных инструкторов и регулярно посещали различные полигоны и тренировочные площадки. В общем, вовсю практиковались, не дожидаясь теории. В целом верное решение, потому как знания — это одно, а наработанные инстинкты — совсем другое. «Так что завтра пойду записываться на посещение местного родового гнезда», — вывело меня из задумчивости заявление Михаила. «Куда?» — переспросил я. «Виктор, ты меня совсем не слушал!» — сукаризный покачал головой боярич. Здесь, в академии, было принято обращаться друг к другу или по имени, или по фамилии, напрочь забыв о титулах и прочих различиях, возвышающих одного учащегося над другим. Говорю, здесь имеется особое родовое гнездо, на древе которого сотни способностей и умений, заточенных для борьбы с зараженными альфой. «А частицы духа ты где возьмешь?» — улыбнулся я. «Точно не слушал», — произнес Земелин таким тоном, словно я обидел его. «На первом году обучения нам положено по 100 частиц духа 2 раза в неделю и 1 бесплатное увеличение энергоядра». А вот последнее весьма интересно. Правда, чтобы увеличить энергоядро до 2000 частиц духа, необходимо иметь 10 способностей и умений 2 уровня и 1/3. Так что мне придется сначала вложиться в развитие уже имеющихся и нескольких новых. Правда, я, в отличие от других, имею ежедневный прирост этой странной энергии предтеч. Каких инструкторов я могу нанять? Мой вопрос застал Боярыча врасплох. Ну, я пока только записался к мастеру по стрелковому оружию, а больше как-то и не искал пока. Дорогое удовольствие, а я сильно стеснен в средствах. Где их обычно ищут? Продолжил я расспрашивать. Ну, на каждом полигоне в дневное время всегда присутствует 1-2 инструктора. А еще можно посетить учебный корпус, но там сразу нужно вносить предоплату на 3 месяца. А напрямую можно платить за каждый урок в отдельности. Понятно. Тогда последний вопрос. Где наши вещи? Ну, те, что должны были доставить грузовым транспортом. Сменная одежда, ты уже знаешь, где лежит. А тебя интересует оружие и броня? Уточнил Михаил. Это в оружейную идти надо. Она рядом с учебным корпусом. Придешь, прижмешь ладонь к сканеру, и дежурный проводит к твоей ячейке. Все просто. Отлично. А то переживал. Я поднялся с кровати и внезапно осознал, что опять проголодался. Ведь поел сразу после душа. Земелин принес из столовой всякой снеди, пока я мылся. Слушай, как тут с питанием? Ты говорил, что можно в любой момент посетить столовую. С 8 утра до 9 вечера. А сейчас уже 10-й, покачал головой Боярыч. Но если все еще голоден, то можешь сходить в местный ресторан. Правда, там слишком дорого. Я по глупости заглянул в первый день, тоже голоден был, и за ужин отдал 2000 кредитов. Пошли. Я угощаю. Кстати, а кто еще живет в нашей комнате? И где они? Граф Текучий и виконт Баумштайн. Оба здесь уже больше месяца. Скорее всего, задерживаются в фехтовальном зале. У них сегодня какое-то соревнование. Вроде как инструктор устроил среди тех, кто ходит к нему на занятия. Если честно, я собирался пойти как зритель, но тут появился ты, и планы изменились. Ладно, еще успею познакомиться со всеми. А сейчас я голоден. Ресторан меня впечатлил. Повара готовили на порядок лучше, чем в усадьбе Огневых, да и меню было намного разнообразней, так что я без зазрения совести расстался с 15 тысячами кредитов за ужин и бутылку хорошего вина на 2. Удивило, что кроме нас почти не было посетителей, если не считать пожилую пару, видимо, кто-то из преподавателей. Михаил предположил, что народ подтянется позже, ближе к полуночи. «Ну, теперь я сыт, можно и возвращаться. Наконец-то отдохну нормально, а не в скрюченном состоянии в бетонной камере». «Благодарю за угощение, Виктор», — изобразил поклон Боярыч. «Если честно, я и не помню, чтобы ел столь вкусную пищу». «Это да». «Повара здесь невероятные», — согласился я, жестом подзывая официанта. И именно в этот момент из динамиков, которые находились где-то наверху, раздался знакомый мужской голос. «Внимание! Говорит начальник академии. У нас произошло ЧП. Из вольера сбежал зараженный альфой 2 класса. Прошу всех оставаться на своих местах, но по возможности закрыть двери на замок. Ни в коем случае не перемещайтесь поодиночке. Охрана может принять вас за зараженного и уничтожить. Повторяю, для всех будет лучше, если вы останетесь на своем месте». Звон разбитого стекла отвлек меня от прослушивания обращения. Повернувшись, я увидел того, о ком только что говорил начальник академии. И увиденное мне не понравилось.